Глава 7. Ну и что мы имеем? Мама попыталась перевести разговор в рациональное русло. В чем главное достоинство этой учительницы? В том, что она не желает говорить о любви к детям. На этом основании мы должны отдать к ней ребенка. Не вижу логики. Вы, Ольга Викторовна, как я вижу, вполне разделяете позицию основного состава жюри, засмеялся ВГ. Но дедушка не поддержал маму. Он, казалось, был очень заинтересован рассказом ВГ. «Я думаю, в Маргарите Семеновне есть нечто привлекательное и для вас». ВГ серьезно посмотрел на маму. «Ее, к примеру, очень волнует, что дети голодают». «Я не понимаю, почему это должно меня привлекать, и какое отношение это имеет к нам, к Алине. Мы же не в Африке». ВГ секунду-другую пытался изображать скорбь, но не выдержал и громко рассмеялся. Ему доставляло явное удовольствие вводить маму в заблуждение. Мамино лицо при этом утрачивало ехидное выражение и выглядело совершенно беззащитным. «Маргарита считает, что дети голодают не только в Африке, но и в наших широтах, а именно в школе. Им не хватает пищи для внутренней жизни». И эта внутренняя жизнь, точнее, пища для нее, и должна быть предметом педагогических забот. «Ну, знаете ли...» В этот момент мама вспомнила про фундамент, о котором ее предупреждала тетя Валя. Она решительно не понимала, как Марсем может обеспечить мне приспособленность к будущей жизни. Но ВГ уже перестал смеяться. Только напряженная внутренняя жизнь, считала Марсем, со временем превращает детей в писателей и художников, делает их нервами человечества. Тут мама почти испуганно посмотрела на дедушку. Дедушка выглядел довольным. «Папа, ты же не думаешь, что это Маргарита Семеновна, это Марсем, разбирается в стержнях? И все эти разговоры о внутренней жизни, о голоде — косвенный признак?» «Нет, Оленька, это не косвенный признак». Дедушка ласково погладил маму по руке, не косвенный, милая, а прямой, самый, что ни на есть, прямой. И он глубоко и удовлетворенно вздохнул, ведь бабушка в этот момент его обязательно поддержала бы, а она была по-своему великим человеком.